Армс, ты знаешь драконов четвертого класса, которые напали на металлическую крепость, не так ли? Кто они? Спросил Грим, выходя из портала. Золотой дракон Стюарт и аметистовый дракон Тарил. Двое из семи великих лордов Лэнс четвертого класса хорошо. Очень хорошо, обиженно сказал Газлоу. Газлоу, немедленно пошлите информацию Алисе и попроси ее проверить, какой лидер ведьм заинтересован. Хм, раз они посмели разрушить мою башню, я хочу, чтобы они заплатили за это своей жизнью и свободой. Безжалостность в словах Грима заставила даже Армса вздрогнуть от испуга. Простой адепт второго класса осмелился объявлять о судьбе драконов четвертого класса. В сердце Армса вспыхнули самые разные эмоции. Глава 812. Урон драконам во время боя в горах Каменного Когтя был неописуемый. Презренная природа и жестокие методы адептов вселили страх в их сердца. Подсчитав, драконы подтвердили, что в горе Каменного Когтя погибло 34 повелителей драконов. Это была почти треть от их общего числа. Кроме того, единственной добычей было кладбище из расплавленного металла и трупов драконов. Поскольку изодранные драконьи трупы уже были покрыты остывшим расплавленным металлом, разбить этот металлический гроб, чтобы найти каждое тело, было невозможной и душераздирающей задачей. Два великих повелителя драконов четвертого класса выкопали кратер под металлической крепостью и похоронили руины крепости рядом с металлическим кладбищем. Затем они назначили армию поклонников драконов охранять это место. Разъяренные драконы разнесли крепость, но не нашли никаких признаков адептов. Это означало, что проклятые адепты успешно сбежали, вырвав у драконов здоровенный кусок плоти. Что касается того, куда они бежали, в мир адептов или остались в Лэнс, никто не знал. Однако сама мысль о том, что рядом с ними прячется такой злодей, вызывала озноб в 8 сердцах всех повелителей драконов. Каждый из них поклялся себе как следует расчистить районы вокруг своей территории. Драконы остались в горах Каменного Когтя на пару месяцев. Они прочесали каждый дюйм земли, и все же не нашли ни единого следа адептов. У них у всех были свои территории подданные, и, естественно, они беспокоились, чтобы их не обворовали. Таким образом, начиная с третьего месяца, драконы начали покидать горы и возвращаться на свои территории. Великие повелители драконов четвертого класса могли обладать огромной властью и уважением, но они не могли заставить своих подчиненных выполнять их приказы бесконечно. Таким образом, после нескольких бесплодных поисков, два дракона четвертого класса тоже улетели. Их территории находились в нескольких десятках тысяч километров отсюда. Если бы не месть Закрилля, драконы никогда бы не забрались так далеко, особенно учитывая их лень. Теперь, когда они ушли, это означало, что на этой огромной территории площадью более 5000 квадратных километров больше не было дракона четвертого класса, удерживающего врага подальше. Драконы первого, второго и третьего классов должны были молиться за себя. Между тем, адептам было наплевать на повелителей драконов, дрожащих в своих логовищах. Одних только внутренних дел клана было достаточно, чтобы Грим был занят работой. Новая полоса гор, которую Газлоу выбрал в качестве своей базы, была районом с обильными запасами металла. Чрево горы, которую только раскопали, было лишь в сотую долю размера первоначальной металлической крепости. Тем временем Газлоу собрал все слитки металла и работал день и ночь, чтобы наполнить их магической энергией из печи генератора магии. Газлоу управлял огромной печью, а Гру управлял новой, миниатюрной печью. Это была компенсация Грима Газлоу за все усилия, которые он приложил за это время. С двумя печами, постоянно работающими для передачи магической энергии, начинала формироваться небольшая металлическая крепость. Однако, чтобы избежать звуков раскопок, Газлоу пришлось уменьшить размеры, масштаб и количество работающих машин. Кроме того, чтобы дым от плавки металла не привлек внимания местных племен, хитрый Газлоу послал армию магических машин, чтобы вызвать катастрофическое извержение вулкана в глубине гор. Он воспользовался изменениями в окружающей среде, чтобы целенаправленно уничтожить все разумные формы жизни вблизи лагеря. Судя по сложившейся ситуации, Газлоу понадобится не менее 7 месяцев, чтобы восстановить базу до размеров первоначальной крепости. Ничего не поделать, Лэнс сейчас в полной боевой готовности. Драконьи фанатики исследовали любые странные происшествия. Грим увел своих драконьих подчиненных в мир адептов. Первоначально он намеревался поместить этих драконов, которые неохотно укрывались у него, в плоскость гоблинов. Однако это была плоскость с низким содержанием магии. У Грима не было иного выбора, кроме как привести их в мир адептов, поместив в огненный трон и белую башню. Багряный клан не был достаточно богат, чтобы построить для этих драконов утес. Таким образом, их разместили рядом с двумя башнями. Если они не улетят на 50 километров от башни, и на них будет магическая эмблема клана, им не придется беспокоиться о том, что их похитят адепты других кланов. Изумрудный дракон Иритина, похоже, испытывала некоторую неприязнь к Армсу, и два дракона третьего класса решили остаться в разных местах. Иритина увела 7 зеленых драконов в лес в 835 километрах к северо-востоку от Белой башни и начала относительно беззаботную жизнь. Тем временем, Арми временно остался в огненном троне и жил жизнью какого-то отшельника. Появление этих драконов распространило имя клана. Многие кланы и адепты, спешившие заполучить драконьи ресурсы, ехали в клан, чтобы узнать цену драконов. В конце концов, хотя драконы не самые могущественные среди всех магических существ, но они определенно самые известные и внушающие благоговейный трепет. Даже Грим не мог не подумать о продвижении драконов как ведущего бренда и продукта клана. Пока он разбирался с делами клана, битва между Багряным кланом и кланом Камала продолжалась. Поскольку у Багряного клана не было других клановых владений и территорий, кроме двух башен, у клана Камалы не было целей для нападения. Более того, клан послал могущественного адепта жука второго класса Биллиса, который сам по себе являлся армией. Несколько кровавых эльфов помогали ему. Их всепроникающие, непостоянные атаки позволяли им совершать набеги на все территории клана Камала, виллы, города и ресурсные участки снова и снова. Многие адепты, охранявшие эти места, были убиты. Тем не менее, каждый раз, когда клан Камала пытался контратаковать, им не удавалось поймать на жука адепта, ни вампиров. Даже когда они послали вторые и третьи классы, они смогли убить только учеников. Туманная долина. В 15 километрах от города Стоунфилд была узкая долина, которая круглый год оставалась окутанной густым туманом. Говорили, что в долине живет магическое существо, которое может выдыхать туман. Это существо заняло это место как свое логово. Пока живое существо не войдет в этот район и не потревожит его сон, он не проснется. Однако, как только он проснется, он не будет удовлетворен, пока не съест 10 человек или больше. Подобные слухи распространялись по окрестным деревням и городам, заставляя купцов и мирных жителей опасаться за свою жизнь. Конечно, это слышали обычные гражданские лица. Правду знали только дворяне Стоунфилд. В Туманной долине не было никаких тварей. Это был всего лишь ресурсный участок первого класса, который там разместил клан Камала. Что же касается всех этих нелепых слухов, то они были всего лишь историями, которые распространяли аристократы, чтобы помешать мирным жителям нарушать покой. Конечно, любой ресурс защищается мощными магическими массивами, а также учениками и адептами. Спан был одним из таких учеников. В этом году ему исполнилось 15, и он был промежуточным учеником. Его талант и происхождение были посредственными. Его отец был обычным портным в Стоунфилд, а мать – простой кухаркой, помогавшей на кухне знатного человека. Его скромное происхождение не обеспечило ему красивую внешность или исключительные способности. Однако, когда адепт Камала в возрасте 7 лет обнаружил у него талант к элементию и привел в Туманную долину, его жизнь полностью изменилась. Он был всего лишь обычным учеником среднего звена, но в глазах знати Стоунфилд он был достойным вложением местных жителей. С того момента, как он вошел в Туманную долину, его отец стал мелким чиновником, подчиненным городскому лорду, и получил 8 дар небольшой особняк с двумя этажами и собственным садом. Его мать оставила позади тяжелую жизнь на работе. Она тоже стала дворянкой со своими слугами. Спан заметил перемены в своей семье, которые заставили юношу быстро повзрослеть. На второй год после поступления в Туманную долину он стал начинающим учеником, а на четвертый – промежуточным учеником. Спан ежедневно патрулировал несколько цветочных клумб на краю долины. Пожирающие душу цветы и деревья-убийцы здесь были низкосортными магическими растениями, которые не представляли большой угрозы для учеников вроде него. Однако они были крайне опасны для любого обычного человека, забредшего в это место. По соглашению между кланом и дворянами Стоунфилд город должен каждый месяц посылать группу смертников, чтобы они служили пищей для магических растений. И все же сегодня Спан не увидел той знакомой черной тюремной кареты. Глава 813. Спану приснился очень странный сон. В этом сне он превратился в жука размером с ноготь. Он быстро поднимался по травянистой равнине высоко над облаками. Он обошел валуны, частицы грязи, перелез через множество высоких деревьев, ветки, и продолжил свой путь к гигантской горе. Наконец, после долгих трудов, пройдя тысячи гор и рек, а также претерпев всевозможные испытания и невзгоды, он пришел в черную пещеру. Из пещеры медленно вытекала вязкая жидкость. Он прыгнул туда. Спан испуганно вздрогнул и поднялся. Он потер свою ноющую голову, несколько неуверенный в том, как он заснул. Более того, насекомое в его сне было таким реальным. Может быть, им манипулировало какое-то таинственное магическое существо в туманной долине, иначе зачем бы ему понадобился такой нелепый сон наяву? Спан покачал головой и сосредоточил все свои чувства на поиске каких-либо странностей в своем теле. Однако его удивил грохот колес, доносившийся с лесной дороги. Карета с преступниками из камеры смертников здесь. Эти проклятые, непунктуальные смертные, пришло время преподать им урок. Спан зашагал к экипажу с неудержимой яростью внутри. Как только Спан и черная карета соприкоснулись, человек в черном вдали обернулся и посмотрел в их сторону. Взгляд мужчины упал на промежуточного ученика. Сотни призрачно-зеленых фасеточных глаз светились странным светом. «Успокойтесь, дети мои, не забудьте забрать их души, плоть и дух». Кихкихки голос был хриплым и глубоким. Это был странный голос Виллиса. На этом ресурсном участке клана Камала был один адепт первого класса и 37 учеников. Уничтожить их силой Виллиса было так же просто, как взмахнуть ладонью. Однако Биллис никогда не стал бы так легко убивать их. Если такой адепт, как он, начнет бойню в зоне Жентарим, это, скорее всего, заставит адептов высокого класса вмешаться в конфликт. Только в моменты клановых войн, подобных этим, обеим сторонам было позволено использовать любые методы. Конечно, послать рой, чтобы поглотить их всех и забрать все ресурсы, было слишком просто. Подобная бойня сейчас не представляла для Биллиса никакого интереса. Сердечные черви, которых он расселил по туманной долине, были его высшей целью. Он даже не упустил адепта первого класса. Каждый адепт и ученик в туманной долине был заражен сердечными червями. С их посредственными способностями, они не почувствовали бы существование сердечного червя, не прибегая к специальным магическим ритуалам или техникам. Если эти сердечные черви достигнут зрелости, все, что принадлежит противникам, станет основой для дальнейшего роста Биллиса. Война кланов, несомненно, была лучшей сценой для убийств и сбора урожая. Он нуждался в их душах, их плоти и, что самое главное, в духе, который они так долго культивировали. Убедившись, что каждая форма жизни в туманной долине заражена сердечными червями, Виллис ушел. Он не торопился. Вкусные плоды нужно поливать и удобрять. Война обещала быть долгой. У него достаточно времени, чтобы дождаться, пока эти милые маленькие черви принесут с собой все, чем владели его враги. Грим был очень занят. Помимо вопросов клана, была большая группа заключенных. Кроме вампира третьего класса, которого они поймали во время последней войны, в запечатанной комнате на этаже находился могущественный дракон, рожденный третьего класса, а в подземелье тюрьмы находилось 11 драконорожденных второго класса. Все эти драконорожденные были упрямыми, и заставить их преклонить колено было почти невозможно. Клану также недоставало некромантов или мастеров вуду зверей, что затрудняло превращение этих драконорожденных в нежить или зверей вуду. Поэтому после разговора с Гаргамелем, Мерил и Алисой Грим решил выставить их на продажу в торговой компании Снорлакса. Драконорожденные второго класса были оценены в 5000 магических кристаллов, в то время как драконорожденные третьего класса – в 17000 магических кристаллов. Кроме того, в торговой компании появилось большое количество высококачественных драконьих материалов. Драконьи кристаллы, драконьи мозги, драконьи кости, драконьи рога, драконьи зубы, драконьи сухожилия, драконьи спинномозговые жидкости, драконья кровь, драконья чешуя и даже редкие материалы, предназначенные для тех, у кого есть особые интересы, драконий пенис. Все эти материалы были от первого до второго классов. Ужасающим был тот факт, что здесь смешались материалы дракона третьего класса. Люди, занявшиеся этим делом, после оценки решили, что заготовка этих материалов была слишком бурной и что качество материалов снизилось. Тем не менее, страсть и рвение адептов, которые прибежали, размахивая своими магическими кристаллами в руках, было не остановить. В конце концов, это третий класс. Даже если качество немного ниже, чем должно быть, их не заменить материалами класса ниже. Кроме того, многие магические массивы и заклинания третьего класса требовали, чтобы предметы были третьего класса. Это привело к постоянной нехватке высококачественных материалов. Даже крупные кланы и силы адептов запасали материалы третьего класса, чтобы подготовиться к непредвиденным случаям. Багряный клан никогда бы не продал эти материалы без плоскости в кармане, коей являлась Лэнс. В конце концов, если клан сохранит эти материалы, они смогут использовать их для создания более мощных атакующих массивов в своей башне. Однако теперь у них будет столько драконьих материалов, сколько они пожелают. Вот почему у клана хватало уверенности обменивать их на столь необходимые магические кристаллы и другие ресурсы. Каждый отдельный клан нуждался в стабильном источнике магических кристаллов, если они хотели устойчивого роста и развития, будь то раскопки ресурсных объектов, набеги на другой мир или монополизация торговли. Тем не менее, все эти предприятия были рискованными и требовали много времени для выполнения. Небольшая ошибка, и человек может оказаться с пустыми руками. Теперь у Грима в руках были две меньшие плоскости, огромное количество дешевого металла и бесчисленное количество техников из плоскости гоблинов. Нынешний клан поддерживал отряда Грима, Мэри и Алисы. Он, несомненно, развивался гораздо быстрее, чем обычный клан. Однако, хотя импульс развития был почти непреодолим, существовала значительная скрытая проблема – его личная сила. В клане уже была дюжина адептов и существ второго класса. У него даже было три существа третьего класса, которых он каким-то образом переманил на свою сторону. Тем не менее, как лидер кланов, Грим все еще был второго класса. На самом деле именно низкий класс Грима привел к нынешней нестабильности. Сверху были драконы третьего класса, а снизу адепт-жук второго класса. Положение Грима было неустойчивым, если он, как лидер, не обладал властью заставить других бояться и уважать его. Именно с такой ситуацией сталкивалось большинство кланов. Лидер каждого клана должен быть самым могущественным, а не самым мудрым или умным. Почему так? Все просто. Ядром, которое поддерживало единство клана, никогда не было уважения к классу или интеллекту. Это всегда было уважение к грубой силе, которая могла сокрушить все на своем пути. У сильного существа всегда найдутся умные слуги. Всегда будут блестящие управляющие, которые будут решать все дела. Однако если лидер организации был слабее своих подчиненных, то организация находилась в хаосе. Один внутренний конфликт и организация распадется и исчезнет из анналов истории. Следовательно, после нескольких напоминаний Алисы, как прямых, так и косвенных, Грим рассматривал свое продвижение в третий класс как самую важную проблему. Чип, выведи на экран мои последние данные БИП, сканирование тела завершено. Новые статистические данные приведены ниже. Грим, продвинутый второй класс. Профессия, адепт элементия, огненная специализация. Телесные атрибуты, сила 13 плюс 1, 20, телосложение 15, 21, ловкость 11, 9, дух 28 плюс 1, 30. Примечание. Атрибуты в скобках относятся к статистике после трансформации. Навыки. Тело из пламени, превращение в пламенного демона. Основные способности Грима улучшались не по дням, а по часам после его путешествия в плоскость огненного элемента. Всего через 30 лет после своего продвижения он достиг продвинутого уровня. Он был всего в двух шагах от вершины второго класса. Более того, его огненное сродство было на пределе. Теперь ему пора подумать о третьем классе. Глава 814. Чип, ищи условия, необходимые для перехода в третий класс. Бип, приказ получен. Начало поиска в библиотеке данных. После странного жужжащего звука чип вернулся с необходимой информацией. Бип, в соответствии с содержимым библиотеки данных, в сочетании с текущими телесными атрибутами хозяина, для продвижения в третий класс есть два требования. Первое. Дух должен достичь 29 очков. Второе. Получить знания и ресурсы, необходимые для перехода в третий класс. В настоящее время у хозяина нет необходимых знаний о высококлассных методах использования духа и преобразования элементия, а также модели автоматического построения энергетической системы и понимания магических характеристик огненного элемента высокого класса. Что касается ресурсов, перечень также прилагается. Чип начал проецировать информацию в виде списка из 63 ресурсов. Грим бросил беглый взгляд и заметил множество редких материалов. Многие из них были столь же редкими, как сущность огня. Ресурсы не были проблемой. С процветанием мира адептов, который грабил десятки тысяч меньших плоскостей, он мог легко купить любой вид ресурса. Вопрос только в том, сколько магических кристаллов ему придется потратить. Гримм сделал простой расчет и выявил, что ему нужно всего около 1,4 миллиона магических кристаллов. Единственное, что беспокоило его, это знание, которого ему сейчас не хватало. Почти все крупные кланы относились к знаниям о высоком классе, как к самому ценному активу. Они их строго засекретили и запечатали. Не было абсолютно никакой возможности вступить в контакт с этой информацией, не подписав с ними сначала договор о рабстве. Гримм все эти годы доминировал на полях сражения и накопил внушительное богатство, но он не проделал большого прогресса в получении информации. Все знания, необходимые для продвижения, относились к категории высокого класса. Если только Гримм не захочет покинуть клан и вступить в крупную организацию адептов, он не сможет получить такие знания. Столкнувшись с такой проблемой, первым человеком, к которому обратился Гримм, была Алиса. Вскоре, благодаря удаленной связи между двумя башнями, Гриму удалось связаться с ней. Она невольно нахмурилась, услышав, как Гримм перечисляет список необходимых ему знаний. Высококлассное использование духа и высококлассные магические характеристики огненного элемента. Возможно, у нас есть соответствующие знания по этим двум темам, но я не имею ни малейшего понятия о двух других. В конце концов, башня судьбы бездействовала уже 1000 лет. Архивы ресурсов и знаний крайне неполны. Возможно, тебе придется заключить сделку с лидерами ведьм. Алиса остановилась на мгновение, чтобы подумать, прежде чем продолжить. Я постараюсь что-нибудь придумать. Возможно, я даже смогу что-то получить от ведьм смерти. Жди новостей. Потом связь с Алисой прервалась. Гримм страстно желал продвижения, но знал, что торопиться с этим не стоит. Более того, сейчас его дух равнялся 28, оставалось всего одно очко до 29, необходимых для продвижения. Не стоит недооценивать его важность. При нынешней скорости совершенствования Гримма с помощью медитации ему потребовалось бы несколько лет упорного труда, чтобы достичь 29. Таким образом, Гримм обратил свое внимание на ковку последних трех частей огненного трона, оставив вопрос поиска высококачественных знаний Алисе. Основные материалы для создания огненного трона были получены после набега на логово ветряного дракона 4 класса. Снарлаксу также удалось собрать большую часть оставшихся материалов. Таким образом, Гримм воспользовался этой редкой возможностью, чтобы начать подготовительную работу к третьей части набора экипировки. Гримм выбрал основной компонент огненного трона в качестве третьей части – горящую солнечную корону. Огненное кольцо Карны может слиться с его собственным, повышая интенсивность урона от огня. Здесь пригодился его опыт создания магических големов. С помощью чипа вероятность неудачи была снижена до невообразимого уровня. Всего за 37 дней Гримму удалось создать третью часть огненного трона, часть, которая принадлежала только ему одному. Это была корона, выкованная из огненного железа, с множеством огненных рун, созданных извивающимися металлическими нитями. Алмаз огненного мозга, вставленный в переднюю часть короны, обладал не только сказочной красотой, но и чудесной способностью усиливать интенсивность огненных заклинаний. Когда Гримм взволнованно поместил корону себе на голову, три части набора, которые он носил, резонировали с его душой. Его окутал слабый красный свет. Этот ореол пламени мог оставаться на поверхности тела, чтобы пассивно увеличивать его огнестойкость. Кроме того, он мог расшириться подобно огненному кольцу, образуя гигантский купол диаметром в 100 метров. Любое существо или вещество, попавшее в купол, обожжется. Гримм закрыл глаза и сделал подсчеты. После ассимиляции с его кольцом огня, кольцо горящей короны могло увеличить урон до 115 очков урона в секунду. Гримм достиг такого уровня только после того, как перешел в промежуточный первый класс. Тем не менее, адепт промежуточного первого класса должен был проделывать знаки и читать, чтобы высвободить заклинание 115 очков интенсивности. Более того, огненное кольцо Гримма обладало пассивным эффектом зоны действия. Он мог произнести еще одно заклинание, пока огненное кольцо сжигало врага. Любой враг, вошедший в огненное кольцо, будет подвергнут атакам, эквивалентным постоянным атакам адепта промежуточного первого класса. Если магическая защита противника не сможет устоять, пламя превратит его в пепел. Если Гримм когда-нибудь столкнется с большой группой адептов первого класса, ему нужно будет прыгнуть в их толпу с помощью огненной телепортации и активировать свое огненное кольцо. Грим также получил новую способность. Магия огня истощала вдвое меньше духа. Это практичная боевая способность. Это удвоит способность Грима наносить урон. Более того, эта способность применялась и к големам элементия. Грим мог одновременно поддерживать двух големов второго класса. Если бы он включил себя, то на поле боя одновременно появились бы три мощных огненных существа второго класса. Кто из всех адептов второго класса мог пережить безумную бомбардировку трех демонов ужаса? Грим пришел в невыносимое возбуждение при одной мысли об этой варварской сцене с летающими огненными шарами и брызгами магмы. Огненные адепты всегда были в центре внимания. Возможно, это был эффект бабочки, вызванный его мыслями, но Алиса лично прибыла на огненный трон. Она принесла с собой две книги, а также несколько потрясающих новостей. Учитывая, как хорошо прошло их сотрудничество в прошлый раз, лидер ведьм смерти Хесуна согласилась на просьбу Алисы и предоставила Гриму две части знаний о продвижении, в которых он так остро нуждался. Однако в качестве компенсации Алисе пришлось поддержать объявление войны, которое объявили ведьмы смерти. Объявление войны. Алисе ничего не оставалось, как терпеливо объяснить Гриму, что произошло. Не так давно меньшая плоскость, принадлежащая ведьмам смерти, была атакована звериными богами мира богов. Даже ведьма третьего класса не успела сбежать. Вот почему лидер ведьм смерти Хесуна объявила войну. Она поклялась совершить кровавое возмездие против пантеона богов зверей и призвала другие ветви ведьм присоединиться к ним. Это также означало, что Алиса должна была организовать достаточно мощную экспедиционную армию и следовать за ведьмами смерти, когда они вторгнутся в другие плоскости. Ведьмы судьбы только что пережили кровавую битву при Фаэн. Число официальных ведьм сократилось до 4. Они не смогут восстановить свою численность до прежнего пика без нескольких десятилетий отдыха. В северных землях с таким малым количеством ведьм было сложно, не говоря уже о том, чтобы вторгнуться в совершенно другой мир. Таким образом, Грим должен был собрать мощную боевую силу и присоединиться к экспедиции ведьм смерти под знаменем ведьм судьбы, если он хотел получить две оставшиеся части знания о продвижении. Грим замолчал. После 3 дней изучения и взвешивания всех за и против, Грим, наконец, решил присоединиться. Багряный клан утвержден. Их земли включали в себя область Джинтарим и северные земли, для защиты которых требовались высококлассные адепты. Грим больше не мог призывать всех боевых адептов клана, как раньше. Таким образом, после долгих раздумий он решил оставить адепта Беллиса в огненном троне и назначить ему 2 кровавых рыцарей и 2 кровавых эльфов. Он должен был поддерживать нападение на клан Камала. Между тем, дракон, рожденный Зака, был размещен в Белой башне. Безопасность не проблема, особенно с изумрудным драконом и зелеными драконами, которые оставались около башни. Глава 815. Немного подумав, Грим составил следующий список. 3-й класс. Громовой дракон Арми. 2-й класс. Грим, Алиса, Мэри, Тигул и отделившийся мозг Бру. 1-й класс. Ветряные адепт Дизера, Медуза Дана, ведьма Берсеркер София и 4 новобранцев. Армия магических машин. 100 щитовых защитников, 300 лучников, 30 колесниц магической энергии, 200 бойцов глазного яблока, 10 инженеров гоблинов, 50 техников гоблинов. Это была вся военная сила, которую клан мог в настоящее время мобилизовать. Тем не менее, эта сила была явно выше по сравнению с той, что вошла в Фаэн. Лидер ведьм смерти Хесуна хоть и объявила войну, настоящая битва была отложена до 6 месяцев. Пересечение миров без достаточной силы и подготовки равнялось суициду. Поэтому ведьмам смерти приходилось быть очень осторожными в выборе цели, хотя они уже поклялись отомстить богам зверей. Кроме того, придется делать ложные выпады, чтобы не дать врагу узнать, какой мир является их настоящей целью. В Вернинг спешно сооружали массивную плоскостную дверь. Ведьмы смерти использовали всевозможные средства для поиска и определения координат мира, где располагался пантеон богов зверей. Предположительно, такие координаты были засекречены. Никто посторонний не должен знать о них, кроме высших лиц пантеона богов зверей. Однако мир адептов был в противоречии с миром богов. Обе стороны в ходе постоянных сражений изучили друг друга. Таким образом, ведьмы смерти потратили только магические кристаллы, чтобы получить у Серебряного союза и ассоциации адептов 17 координат, принадлежащих богам зверей. Это были плоскости веры, наполненные могущественными жителями. Ведьмы смерти публично объявили, что они отказываются от всех прибыли этого вторжения. Их единственной целью было потушить высокомерие богов-зверей и отомстить за своих мертвых сестер. Следовательно, это вторжение было не войной порабощения, а войной полного разрушения. Ведьмы смерти пытались уничтожить не племя или империю, а целую плоскость. Ведьмы смерти послали большое количество ведьм в эти плоскостные миры, чтобы создать ложное ощущение полной мобилизации и тотальной войны. Однако большинство этих ведьм были лишь пешками. Инес, многие из них несли на себе мощные локаторы. Как только ведьмы смерти определят свою цель, они смогут соединить плоскостную дверь с миром врага, основываясь на сигнале, переданном с локатора. Это откроет портал, ведущий прямо на плоскость верующих в богов-зверей. Когда это произойдет, армии, собранной ветвями ведьм, нужно будет убивать все, что попадется на глаза. Конечно, полностью уничтожить плоскость было колоссальной задачей. Ведьмам придется найти способ уничтожить источник плоскостного мира. Возможно, у Грима и не было для этого средств, но у ведьм смерти они были. Целью ведьм смерти, вторгшихся в плоскость, было уничтожить их происхождение. Между тем, ответственность Грима и других состояла в том, чтобы убить как можно больше верующих в богов-зверей и уничтожить узлы веры врага. Это нарушило бы их планы подкрепления и предоставило бы ведьмам смерти больше времени для совершения ритуалов и жертвоприношений. Таким образом, ведьмы смерти начали шестимесячную психологическую войну против пантеона богов-зверей. Число лиц, умерших во время этих действий, достигло двузначных цифр с обеих сторон. Через 131 день после того, как Хесуна объявила войну, плоскостная дверь была завершена. Очень высокая каменная дверь. Вся рама была сделана из неизвестного черного камня. Когда в дверь ввели магическую энергию, руны засветились. Их двери выплывали световые ленты различных цветов. Рядом с дверью появились признаки сильного гравитационного разрушения. Камешки, грязь и даже экипажи начали парить в воздухе. Между тем, гравитационные пропасти, которые невозможно было идентифицировать невооруженным глазом, появились и в других областях. Гравитация мгновенно сокрушала любую форму жизни, вступившую в гравитационные бездны. Более того, эти области постоянно менялись. Все ученики уже покинули площадь. Даже адепты вроде Грима не осмеливались подходить. Грим прищурился, оценивая степень искажения около двери. Дрейфующие световые ленты выглядели неосязаемыми и безвредными, но данные чипа осветили их ослепительным красным светом. 1117 очков. Эти ленты, которые выглядели как красивый шелк, содержали ужасающие пространственные трещины. Они могут мгновенно разрубить человека на куски. Даже если у вас есть магическая защита, у лент достаточно шокирующей силы, чтобы разорвать все щиты. Напротив, области гравитационного разрушения казались более безобидными. Чем ближе к плоскостной двери, тем сильнее были искажения. Проход через дверь в таких ужасающих условиях был невозможен для обычных учеников. Ведьмы смерти уже отправились в путь, мягко напомнила Алиса, стоявшая рядом с Гримом. Перед дверью появились две ведьмы смерти третьего класса. Грим не знал, какой метод они использовали, но дверь начала стабилизироваться и успокаиваться. Собралось большое количество промежуточной и высококлассной нежити и проковыляло через дверь. Грим узнал среди них железнокожих зомби, чернокровных зомби, ядовитых зомби, магов нежить, скелетов, воинов нежити, темных рыцарей. Кроме того, он увидел личей верхом на скелетах драконов. Они были одеты в магические одежды и держали в руках короткие костяные посохи. Также были существа третьего и четвертого класса. Высококлассная нежить могла стать повелителями нежити в плоскости скелетов. Но здесь они были всего лишь подчиненными ведьмам смерти, хотя и с более высоким положением, чем у обычной нежити. Их мерзкие и искривленные формы представляли собой уродливое зрелище. Количество было шокирующим. Их постоянно телепортировали, и даже через час их число не уменьшилось. Грим смутно слышал крики, доносившиеся с другой стороны двери. Похоже, что люди на той стороне были хорошо подготовлены. Если так, то авангарду пришлось бы выдержать самый жестокий удар. Неудивительно, что ведьмы смерти заставили нежить идти впереди всех. Их использовали как пушечное мясо. А-а-а! Разнесся ужасающий рев. Лидер ведьм смерти Хсуна прибыла на трупном драконе Артесте четвертого класса. Появление дракона внесло хаос в ряды нежити. Вся нежить испуганно двинулась в разные стороны, уступая дорогу трупу дракона, покрытому гниющей серой плотью и железной чешуей. Артест тяжелыми шагами направился к двери и исчез там вместе с Хесуной на спине. Несколько ведьм смерти быстро последовали за ними. Только теперь нежить снова успокоилась и возобновила свой марш в портал. Марш нежити занял в общей сложности 5 часов. Теперь настала очередь темных ведьм. Темные ведьмы послали более 1000 бойцов, включая теневых существ, таких как гончие, воины и наемники. Кроме того, довольно многие из них были полутеневыми существами. Классы варьировались от 4-го до слабаков, едва ли достигших 1-го. Тем инес менее, по сравнению с армией магических машин Грима, они чрезвычайно сильны. Глава 816. Армия магических машин, сражающаяся под знаменем ведьм судьбы, была 4-й группой, вошедшей в плоскостную дверь. Поскольку гоблины в группе были только на уровне учеников и ниже, у багряных адептов не было выбора, кроме как применить магическую защиту на них раньше времени. Гоблинов также заставили пить защитные зелья, чтобы максимизировать их шансы на выживание. Однако 12 гоблинов все равно были раздавлены искаженными плоскостными силами в процессе пересечения двери. Ощущение пересечения двери было странным. Сам Грим чувствовал, что это было лишь мгновение, но чип записал длинные 17 секунд. Грим явно находился в каком-то странном состоянии пространственного перехода в течение этих 17 секунд. Его разум был не в состоянии прорваться сквозь границы времени, чтобы позволить ему пережить весь процесс. У Грима было ощущение, что он мог бы даже повлиять на процесс телепортации, если бы мог поддерживать духовную активность в этом состоянии пространственного перехода. К сожалению, пространственный талант Алисы был полностью превращен в талант судьбы. В противном случае, он мог бы узнать что-нибудь от нее. Все еще мечтая и размышляя о возможных вариантах, Грим открыл глаза и был ошеломлен кровавым полем боя перед ним. Портал располагался на пустынной равнине. Вокруг них была только высохшая и потрескавшаяся земля, а также галька и камни. В данный момент вокруг портала толпились несколько сотен тысяч живых существ и монстров, омывая каждый дюйм земли своей кровью или кровью своих врагов. Первые 10 тысяч тварей, которые вошли через портал, теперь толпились вокруг него и использовали свои раздутые и уродливые тела, чтобы остановить врагов. С ними сражалась группа орков высокого роста и выпирающими мускулами. У них были большие тела, гигантские рты, клыки, которые торчали из их губ, большие глаза и взрывные мышцы. Их кожа была светло-зеленая и имела большие поры. Вены были толстыми, как змеи, они носили шкуры животных и нагрудники. Почти каждый дюйм их обнаженной кожи был покрыт татуировками цвета индиго. Оружие было крайне примитивным. Это были либо толстые каменные биты, либо гигантские шипастые биты, либо огромные металлические топоры и боевые молоты. Судя по этому оружию, эти орки не преуспели в выплавке металла. Не было никакого ослепляющего и леденящего душу блеска, который обычно бывает у человеческого оружия, и не было никаких узоров, возникших в процессе ковки. Однако это оружие все еще демонстрировало устрашающую мощь в руках этих орков и их варварскую силу. У них не было ни магии, ни сверхъестественных сил. Они полагались исключительно на свои сильные тела. Однако каждый раз, когда они испускали боевой клич, в их татуировках пульсировала сила родословной. Грим стоял перед порталом и, прищурившись, оценивал это поле битвы. С помощью мощного прицела чипа Грим прекрасно включал в свои ощущения все, что находилось в радиусе 3,5 километров. Грим понял, что армия орков не была тем примитивным племенем, каким он их себе представлял. Они были могущественной расой с надлежащими средствами ведения войны и последовательным разделением боевых задач. На фронте против ведьм сражались зеленокожие орки, которых он видел раньше. Они были дикими и варварскими воинами, которые полагались исключительно на свою силу и адреналин. За зеленокожими орками Грим увидел гарпий с человеческими лицами и орлиными телами. Он также видел метающих копья гнолли, воинов-кентавров, шаманов-орков с племенными татуировками на лицах, боевых мамонтов размером с холм и ужасающих циклопов, которые могли бросать гигантские 2-метровые валуны на сотни метров. Это не была группа примитивных жителей, лишенных разума. Нет, это была настоящая армия орков. К счастью, их было не так уж много. По крайней мере, их было недостаточно, чтобы доставить неприятности армии ведьм. Ведьмы из авангарда рискнули своими жизнями и закопали здесь камень-локатор в самом начале битвы. Камень снабжал ведьм мира адептов координатами для телепортации. Соседние племена орков собрались по указу богов-зверей. К счастью, подкрепление прибыло очень быстро. Армия нежити, выползшая из портала, сразу бросилась на орков. Вначале орки могли сдерживать силы ведьм возле портала. Однако, когда прибыло подкрепление, орков медленно оттесняли назад. На земле орки сражались с нежитью и теневыми существами. В небесах полупрозрачные духи и призраки сражались с гарпиями. Деревянные копья обрушивались на поток нежити, как капли дождя в ливень, а массивные валуны врезались в их ряды и оставили кровавые пятна позади. В целом, оружие и защита армии орков были примитивны и просты. Они не могли сравниться с могущественными зверями вуду, на создание которых вражеские ведьмы потратили столько усилий. Если бы не теснота оборонительной линии, эта армия из 30 тысяч орков вообще не смогла бы сдержать твари вуду. Поскольку они уже прибыли на поле битвы, они не могли просто оставаться безучастными зрителями на стороне. Грим кивнул Гру, и отколовшийся мозг направил свое трехметровое механическое тело к полю боя. Позади Гру ряды грозных металлических машин подняли свои пушки. Надо признать, что воду твари, созданные ведьмами, были сильны по отдельности. Все они обладали ужасающей мощью. Однако на поле боя они либо теснились вместе и ограничивали собственную мобильность, либо бесновались, сбивая с ног собственных союзников. Ряды зверей вуду были в беспорядке, без актов сотрудничества. Между тем армия магических машин, которую возглавлял Гру, разительно отличалась от солдат-ведьм. Несколько сотен магических машин двигались как одна. Магические энергетические винтовки в их руках, возможно, и не обладали огромной индивидуальной мощью, но они всегда предпочитали фокусировать свою огневую мощь на одной области. Даже мощные орки испепелялись при попадании такого количества энергетических лучей. Один залп был способен уничтожить всех орков на площади в 100 квадратных метров. Это косвенно создало путь для зверей вуду. Поток нежити хлынул вперед, заполняя пробелы, созданные в армии орков. Работа армии магических машин привлекла внимание многих ведьм. Они либо парили в небесах, либо сидели на спинах своих волшебных питомцев, но они оценили эти неприметные машины. Ведьмы, возможно, и не были сильны в технике создания металлических големов, но они имели некоторое представление о том, как это делается. По сравнению с более удобными и простыми зверями вуду, создание и сборка металлических големов были более утомительными и трудными. Ведьмы не куют металлических големов просто потому, что это не экономично. Металлические големы были эффективны в башне в качестве стационарных охранников. Однако, когда они вступали в настоящий бой, потери одного из них было достаточно, чтобы вызвать сердечную боль. Ремонт этих металлических големов был сложной задачей. В конце концов, они же не могли брать с собой техников, отвечающие за части големов, каждый раз, когда они выводили големов на битву, не так ли? Именно по этим причинам ведьмы отказались от использования металлических големов в качестве боевой силы. Однако это не означало, что металлические големы не были сильными. Металлические големы были верны, сильны, выносливы и обладали хорошей защитой. Еще более ценной была их способность не чувствовать усталости. Пока существует достаточный запас магических кристаллов, они будут сражаться вечно. Эта машинная армия под знаменем ведьм судьбы почти полностью состояла из металлических големов первого класса. Тем не менее, боевая доблесть, которую они демонстрировали, превосходила беспорядочную армию зверей вуду. Они оказались намного проще в использовании. Могущественные ведьмы ясно видели странного металлического гиганта, марширующего впереди магических машин. Когда он двинулся вперед, из его большого металлического тела вырвались голубые энергетические лучи. Магические машины, пораженные этим лучом, немедленно заряжались энергией. Частота их выстрелов и интенсивность их атак несколько возросли. Было похоже на какой-то странный источник энергии, который мог дистанционно снабжать энергией всю армию магических машин. Любопытные ведьмы тайно направили свои духи к машине. К сожалению, кристаллическое силовое поле вокруг машины блокировало их. Похоже, это не просто источник энергии, а металлическая форма жизни. Ведьмы были заинтригованы. Глава 817. Война продолжалась. Без исключительной силы на таком хаотичном и напряженном поле боя нужно было оставаться незаметным. Иначе, Грим лично был свидетелем того, как рыцарь-нежить третьего класса, окутанный леденящей аурой смерти, бесстрашно опустошал поле боя на своем высоком скелетообразном скакуне. Орки разрубались надвое сверкающим двухметровым мечом рыцаря. Ореол страха преследовал рыцаря, куда бы он ни шел. Свирепая мощь рыцаря нежити была неостановима, однако его быстро заметили не менее могущественные противники в рядах армии орков. Несколько гигантских камней размером обрушились на рыцаря, создавая звуковые удары. Рыцарь мужественно разрезал три камня на куски, но был поражен последним. Его кости хрустнули, а броня помялась, его унесло ветром и он приземлился среди нежити. Его скелетообразный скакун тоже был раздавлен. Рыцарь с большим трудом поднялся с земли. Хотя большая часть его костей была сломана, огонь души глубоко в его черепе остался невредим. Как только он попытался поглотить окружающие его энергии смерти, чтобы восстановиться, земля вокруг него начала сильно дрожать. Кроваво-красный огонь души глубоко в его пустых глазницах внезапно сжался, увидев несущегося к нему боевого мамонта. Тело зверя было огромным, а хобот проворным, как питон. Еще страшнее были гигантские ступни, толстые, как каменные столбы. Боевой мамонт прыгнул на рыцаря смерти, раздробив его тело и череп, который содержал огонь его души. Безутешный вой рыцаря смерти третьего класса разнесся по всему полю. Шаман-орк, сидевший на спине боевого мамонта, взмахнул своим толстым рогатым посохом и начал кричать на странном языке. На его ладони иногда собирался ослепительный красный свет и выстреливал в тело мамонта внизу. Дюжина орков-копьеносцев собралась вокруг шамана. Они громко кричали, бросая короткие копья в массы нежити внизу. Боевой мамонт, доведенный до исступления заклинанием берсеркера, поднял хобот и издал протяжный трубный звук. Затем он устремился к порталу. Однако этот высокомерный боевой мамонт прожил всего на 43 секунды дольше, чем рыцарь смерти третьего класса. Нежить высокого класса выпустила залп заклинаний. Он превратил мамонта и дюжину орков на спине в рваные лохмотья. Гигантский мамонт с горестным криком рухнул. Поднялось огромное облако пыли. Бесчисленные орки сражались против потока нежити по всей линии фронта. Они забыли о смерти. Тем не менее, их жизни в этот момент ничего не стоили. С их топорами и молотами, воины-орки купались в крови, разрезая на куски зомби. Однако густая, гнилая, пурпурно-черная кровь несла с собой вирус. Облака желтого и зеленого дыма извергались повсюду, заставляя воинов-орков кашлять. Их выпуклые мышцы быстро гнили. Гнилостные зомби, ядовитые зомби, чумные зомби. Под манипуляциями нежити облака начали собираться в чумный поток. Затем волна хлынула к местам, где было больше орков. Воины орков, возможно, и не боялись врагов, но у них не было средств борьбы со смертоносными микроскопическими вирусами. Их ранее плотный строй постепенно начал разваливаться. Из-за армии орков выстрелила серия огненных шаров, создавая море огня в середине чумного прилива. Вопли крошечных ядовитых насекомых слились в одну мощную звуковую волну. Ядовитые насекомые и вирусы были сожжены. Это не остановило наступление чумного прилива, но значительно уменьшило ущерб. Это позволило армии орков восстановиться. Это были орки-шаманы. Они были худыми и хрупкими по сравнению со средним орком. Однако, учитывая толщину их посохов, разбить несколько вражеских черепов не было проблемой. С точки зрения одних только способностей, даже самый слабый из воинов армии орков обладал более выдающимся телосложением, чем продвинутый адепт по очищению тела. На самом деле, большинство воинов-орков в армии имели тела столь же крепкие, как и псевдоадепты по очищению тела. Предположительно, официальный адепт мира адептов легко бы убил дюжину воинов-орков. Однако, если их число возрастет, то даже адепт первого класса рискует получить травму. Если бы обе стороны были вовлечены в смертельную схватку, то адепт первого класса мог бы уничтожить 20 или 30 воинов-орков. Однако сам адепт умрет под грубыми, но простыми каменными молотами орков. Тут уж ничего не поделать. Тела самих адептов слишком хрупкие. Если обойти многочисленные слои щитов и магической защиты, сам адепт не намного сильнее обычного человека. Клинок в шею или удар в живот, и умрет даже благородный адепт. Между тем, орки-шаманы были ослабленной версией официальных адептов. Магические силы, которыми они обладали, были слишком примитивны. Кроме заклинания берсеркера, жажды крови и огромного огненного шара, у них ничего не было. Более мистическим аспектом шаманов-орков была их способность владеть силами четырех атрибутов элементия. Кроме того, их усиливающая магия, наряду с их исцеляющими и наступательными навыками, завершалась тотемами. Они помещали эти метровые деревянные тотемы в землю перед собой и быстро вызывали соответствующие магические элементы. Магия, которую они высвободили, была не очень мощной, но быстрой. Грим, прищурившись, наблюдал. Судя по ощущениям Чипа, странные татуировки на телах шаманов резонировали с узорами на их тотемах на определенной частоте. Колебания магического сияния от татуировок и тотемов были идентичны. Что это? Какой же метод они использовали, чтобы заставить холодный неодушевленный предмет стать похожим на живое существо и поглощать блуждающие элементи в воздухе? Тотемы – это ослабленные версии алтаря элементия. В голове Грима возник ряд вопросов. Неудивительно, что адепты любили совершать потусторонние завоевания. Как и следовало ожидать, любой другой мир обладал множеством таинственных знаний, которые они могли исследовать. Гриму хотелось схватить орка-шамана, расколоть ему череп и провести тщательное исследование. Однако, видя мускулистых и хорошо обученных орков-оруженосцев, окружавших шаманов, он отказался от этой мысли. Мастера клинков у орков были элитными воинами уровня адептов по очищению тела. Их тела не были такими мускулистыми, как у обычных орков, но каждое их движение было быстрым и ловким. Они использовали плоские и длинные ножи или мечи. В сочетании с четырьмя стихиями, которые могли вызвать орки-шаманы, они стали опасным противником. Возможно, среди этой группы шаманов и мастеров клинка не было ни одного высокого класса, но даже такой адепт, как Грим, не осмеливался бы проверять. Орки состояли не только из идиотов с мускулами. По наблюдениям Грима, орки, находившиеся далеко за линией фронта, были истинными силами их армии. Гриму было любопытно, чего они ждут. За столько лет они не начали штурм портала. Неужели они не видят, что армия орков почти разваливается? Глава 818. Ксантиш Острый Клык молча наблюдал за полем боя. Позади его огромного тела стояли 17 старейшин и вождей союза племен города Уизеруатер. Берсеркер 4 класса Морис был самым раздражающим среди них всех. Он постоянно расхаживал рядом с Ксантишем, громко жалуясь и ставя под сомнение стратегию. «Сопляки ушли на фронт. Мы должны сидеть здесь и ничего не делать», — Ксантиш ответил, даже не повернув головы. «Я уже связался с племенем Сала. Скоро они присоединятся к войне с 30 громовыми птицами. Рух-рух-рух. Неужели мы, орки, не можем сражаться без рух? Мы здесь не для того, чтобы драться. Мы здесь, чтобы уничтожить портал врага». Ксантиш, наконец, повернул голову. Его широкие, налитые кровью глаза были полны нескрываемой ярости. «Ты слышал священный указ самих богов-зверей. Вторгшиеся враги – необычный вид. Это страшные ведьмы, которые поклялись отомстить нам. Если они установят здесь плацдарм, то нашей плоскости Стронгвуд будет угрожать опасность. Тогда тем более ты должен позволить мне выйти на поле боя и убить их. Я уничтожу всех врагов на земле, а потом вы, ребята, спуститесь с небес, как только прибудут громовые рух». Ксантиш схватил Мориса за шиворот и сердито уставился на него. «Сейчас ты самый сильный воин в нашей группе. Как вождь племени города Уизеруатер, я приказываю тебе успокоиться и ждать начала настоящей битвы. Разве битва еще не началась? Наши сопляки не смогут долго держать оборону. Если ты еще не ослеп, то должен видеть, что происходит. Ни одна по-настоящему сильная ведьма себя не проявила. Чего они ждут? Их звери сильны и многочисленны. У нашей армии орков нет шансов победить этих монстров. Вот почему ведьмы ждут-ждут шанса напасть на наши силы и убить их всех. Ты говоришь мне, осмелюсь ли я ставить на карту последние силы Уизеруатер без абсолютной уверенности в победе? У двух орков были громкие голоса. Мощной звуковой волны от их криков друг на друга было достаточно, чтобы шокировать обычного человека. Старейшины и вожди, стоявшие позади двух орков, были разного происхождения. Там был вождь минотавров, у которого было человеческое тело и голова быка. Там были люди-львы с львиными мордами и золотым мехом на человеческих телах. Были там и гарпии с серыми крыльями и крючковатыми клювами вместо ртов. Среди всех этих старейшин циклоп, несомненно, был самым крупным. Старейшина циклопов был похож на человека, увеличенного в несколько десятков раз. У него было тело, две ноги, две руки и те же черты лица, что и у человека. Единственной необычной чертой был единственный глаз в середине лба. Обычные циклопы достигали 10 метров в высоту, больше и свирепее боевых мамонтов. Этот циклоп третьего класса был массивным 12-метровым гигантом. Один только палец на его большой руке был толщиной с человеческую талию. Единственный глаз на его лице непрерывно моргал, изнутри излучалась плотная грязно-желтая аура элементия. При необходимости этот циклоп мог за 3 секунды сформировать 2-метровый валун с элементия земли. Метание камней было расовым навыком циклопов. Они могли поразить любую цель в радиусе 500 метров. Как самый могущественный индивид своего племени, старейшина мог бросить камень на расстояние до 700 метров. Они самые лучшие боевые силы в технологически отсталой плоскости Стронгвуд. Даже гордые драконы, парившие в небесах, не осмеливались войти на их территорию. На протяжении всей истории циклопов были даже чемпионы, которые умудрялись убивать драконов. Однако циклопы в этой плоскости потеряли всю свою прошлую свободу и веру. Они были сведены к могущественному воинственному племени, подчиненному огромной империи орков Стронгвуд. Увидев, как два орка спорят друг с другом, лидер циклопов Апто наклонился и прошептал своим громовым голосом: «Ксантиш, мои дети сражаются уже больше 2 часов, должно быть, они очень устали. Им стоит отдохнуть». Циклопы могли собирать земной элемент в валуны, но и эта их расовая способность не была безграничной. В обычной битве они могли бы продержаться долго. Однако постоянное сосредоточение элементия и метание валунов истощили большую часть их выносливости и духовного происхождения. Вот почему старейшина циклопов Апто, испытывая жалость к своему народу, обратился с такой просьбой. Нет, естественно, его просьба была отклонена. Ситуация на поле боя сложная и тяжелая. Наша штурмовая группа почти пришла. Апто беспомощно вздохнул. Вождь мамонтов Рит и старейшина кентавров Каним, стоявшие рядом с циклопом, переглянулись, их глаза были полны печали и беспокойства. Орки не могли сравниться с могущественными воинственными племенами, такими как они сами, когда дело касалось силы и телосложения, но орки смогли завоевать и поработить их. Почему? И все из-за шокирующей скорости размножения орков. Продолжительность жизни орков составляла всего 60 или 70 лет, а цикл рождения – всего лишь жалкие 13 лет. Это означало, что новорожденному орку требовалось всего 13 лет, чтобы родить следующее поколение. Между тем, у этих воюющих племен были невыносимо длинные родовые циклы. Циклопы были самыми сильными и легко доживали до 170 лет, но их цикл рождения занимал 100 лет. Мамонты были могучими существами и могли жить до 150 лет, но их цикл рождения занимал 60 лет. Кентавры были немного слабее, но жили 120 лет. Их цикл рождения составлял 40 лет. Таким образом, даже при том, что их индивидуальное мастерство было намного выше орков, общая мощь их вида была намного ниже слабых орков, которые были благословлены богом-зверем. Старейшины и вожди различных племен ничего не могли поделать. На другой стороне поля боя перед порталом собралось много ведьм. Они наблюдали за кровавой резней, слушая, как выжившие ведьмы-авангардисты докладывают о положении в плоскости. Плоскость Стронгвуд была богата ресурсами. Среднего размера плоскость с высоким биоразнообразием. Естественно, те, кто управлял ею, были главными целями ведьм империи орков. Столица империи орков находилась в месте, известном как Двейдин, в 12 тысячах километров отсюда. Ближайший город орков был известен как Уизеруэтер. Здесь жило более 110 тысяч зеленокожих орков. Согласно сведениям, собранным ведьмами-разведчиками, в Уизеруэтер было почти 100 сил. Силы, в данном контексте, относились к бойцам третьего класса. Разведчики-ведьмы закопали камень-локатор 7 часов назад. Первый отряд орков, прибывший 5 часов назад, состоял из 300 гарпий. Именно благодаря скрытному характеру операции ведьм им удалось застать империю орков врасплох. Бог зверей засек камень-локатор. Однако время, которое он потратил на то, чтобы отдать оркам божественный указ, и время, которое потребовалось рачьим племенам, чтобы собраться и двинуться к полю битвы, предоставило ведьмам лучшую возможность открыть портал. Армии орков маршировали к полю битвы, в то время как силы ведьм толпились в воротах телепортации. Именно так, силы обеих сторон столкнулись в смертельной битве на пустынных равнинах. Теперь у ведьм было явное преимущество. Поскольку в городе Уизеруэтер было 110 тысяч орков, они могли выставить их всех. Тем не менее, пришла именно элита. Если их всех перебьют, то останутся только слабые и пожилые солдаты. Может, они и не слабее человеческой армии, но ничтожны перед могучими силами ведьм. Если эта битва пройдет успешно, ведьмы смогут захватить Уизеруэтер. Таким образом, силы ведьм станут значительной военной силой с крепостью, из которой они могли бы наносить удары и защищаться. Ведьмы решили похоронить здесь всю элиту орков, не оставив ни одного. Именно это решение заставило ведьм удержать большую партию могущественных зверей в Уду, вместо того, чтобы выпустить их прямо на поле боя. Тем временем, они полагались на промежуточную нежить, чтобы измотать врага. Конечно, даже планы орачьих сил за линией фронта вполне соответствовали ожиданиям ведьм. Стая громовых птиц рухни выше второго или третьего класса, разве этого достаточно для козырной карты в такой войне? Воистину кучка необразованных дикарей. Ведьмы лишь презрительно рассмеялись. Глава 819. На пятом часу сражения, наконец, прибыл долгожданный штурмовой отряд громовых рух. Это означало, что кровавая и жестокая битва на земле потеряла свой смысл. Теперь внимание было сосредоточено на небе. На стороне орков было целых 60 сил третьего класса. Большинство из них были орками-воинами и орками-шаманами, а остальные были исключительными бойцами других рас. Орки-воины и шаманы ехали либо на боевых мамонтах, либо на птицах рух. Они бросились прямо на портал, который все еще выплевывал монстров. Настоящая битва, которая определит победителя, наконец-то началась. Увидев, как орки отступают, ведьмы больше не могли сидеть. Они применили свою магию и поднялись в небо. В частности, лидер ведьм смерти Хесуна была самой привлекательной. Она рассекала воздух на трупе дракона четвертого класса. Когда дело доходило до плоскостных войн, это всегда смертельная схватка. Ни о перемирии, ни о согласии не могло быть и речи. Таким образом, не было никакой необходимости вести переговоры. Нужно признать, что воины-орки были свирепыми и отважными бойцами. Их наступательная мощь зашкаливала. К сожалению, у них был огромный недостаток. Они были совершенно не способны к полетам или дальним атакам. Воины-орки, естественно, не имели никакого родства элементия. Даже во всей их расе только один из 10 000 орков мог овладеть родством с элементием и стать шаманом. Даже достигнув высокого уровня, воины-орки не могли преобразовать свою жизненную энергию во внутреннюю силу, как это могли сделать эльфы или люди. Следовательно, они не могли овладеть формой мощных наступательных навыков среднего радиуса действия. Даже после перехода на более высокие ступени они получали только сильные тела, улучшенную магическую устойчивость и способности к регенерации. Ведьмы не станут бояться таких воинов. Когда обе стороны приблизились друг к другу, разразилась первая волна атак. Они находились в 500 метрах друг от друга. Единственными из орков, кто мог на таком расстоянии совершать атаки, были 30 громовых рух и шаманы-орки. Буря ослепительных вспышек молнии и грохочущих огненных шаров была поглощена еще более ослепительным и ужасающим потоком заклинаний. Затем волна магии прорвалась и опустошила орков. Громовые рух третьего класса могли возводить барьеры, чтобы защитить себя и орков на своих спинах. Хотя они, несомненно, пострадали от свирепого прилива магии, они выжили. Между тем, громовые барьеры второго класса были разбиты всего за 3 секунды. Тем временем, гарпии, следующие за рух, били крыльями и парили между дождем магических атак. У них не было ни магии, ни чешуи, чтобы защититься. Им было суждено разбиться, если ударные волны заклинаний хотя бы пронесутся мимо них. 100-метровой высоты было недостаточно, чтобы убить их сразу. Однако то, что ждало их внизу, было ордой голодных и воющих зомби. Один только этот залп заклинаний стоил штурмовому отряду орков 1/3 их членов. Те, кто упал с неба, должны были пересечь еще 1000 метров поля боя и бесчисленное множество нежити, чтобы войти в контакт с порталом. Никто не знал, где скрывается нежить третьего и четвертого класса. Более неприметным личам требовался только палец смерти или слово силы. Смерть, чтобы мгновенно убить несчастных с менее живучими духами. К сожалению, орки, которые сосредоточились исключительно на тренировке физического тела, а не духа, несомненно, попадали в эту категорию несчастных людей. Грим наблюдал, как с неба падают орки третьего класса. Шанс найти и сразиться с существом третьего класса в мире адептов был невелик. Даже если бы он нашел возможность бросить вызов такому существу, это, вероятно, означало бы, что багряный клан переживает момент огромного кризиса. Когда еще выпадет ситуация, где Грим искал самый слабый третий класс, а тот, что только что упал с неба с обугленной половиной тела, похоже, был мастером клинка нет, он не мог выбрать его. У мастеров клинка было слишком много наступательной силы. Хаймэмэмэмэма там рух третьего класса. Нет, на спине у него орк. Более того, этот орк четвертого класса. Черные глаза Грима засияли синим светом. Орков окружал слой жизненных силовых поле. Это искажало зондирующие волны чипа и делало его неспособным получать данные, которые были слишком специфичны для орков. Однако Грим изо всех сил старался найти менее опасные цели среди всех этих слепящих красных огней с расплывчатой информацией от чипа. В конце концов, Он пришел сюда, в Стронгвуд под знаменем ведьм судьбы. Он не смог бы гордо стоять перед ведьмами, если бы у него не было никаких достижений. Помощь ведьмам в уничтожении орков низкого класса можно было рассматривать только как обязательства, уже ожидаемые от него. Попытки ранить или убить высококлассных бойцов противника – это единственный реальный способ измерить его вклад. Оценив свою силу, Грим смело нацелился на изолированных орков третьего класса.